Мы просидели часа четыре, выкурив за это время не меньше двух пачек кента. Мне показалось, что мои слова на Сизова как-то подействовали. Он вздыхал, кивал головой, а потом проводил меня до лестницы и просил передать Твардовскому, что он, Сизов, его очень большой поклонник. Я ушел с ощущением, что мы хорошо поговорили, и что Сизов где-то там, на доступных ему верхах, как-нибудь попытается меня отстоять. Я был очень удивлен, когда до меня дошло. Этим самым верхам Сизов доложил, что я самый злостный и законченный антисоветчик из всех, каких он когда-либо видел, и рассчитывать на мое исправление практически бесполезно. Поцеловать злодею ручку. Закрытие моих спектаклей было неприятно не только мне, но сотням людей, которые их создавали, и больше других, молодым дебютантам, получившим главные роли, заметные, выигрышные. Сыграв их, можно было твердо рассчитывать на дальнейшее развитие карьеры. Тем молодым исполнителям, которым удалось сыграть хотя бы несколько спектаклей, еще повезло. Но было много таких, которые прошли через все репетиции, а на сцену все же не вышли. Никогда в жизни я еще не был в таком положении. На меня давили со всех сторон. Начальство требовало капитуляции, обещало уморить меня голодом и стереть порошок. Главреж театра Маяковского Андрей Александрович Гончаров, сам член КПСС 25 лет, отводил меня в какой-нибудь угол и шептал: «Но против кого вы прете? Неужели вы не понимаете, что их 18 миллионов? Вы представляете, что такое 18 миллионов? Это армия в период всеобщей мобилизации». Или: «Но я вас прошу, ну уступите им». Помните, как Савельич уговаривал Петрушу Гринева: «Барин, поцелуй злодею ручку». Актеры, особенно молодые, смотрели на меня с молчаливым упреком, как на беспутного отца, по капризу лишавшего их принадлежавшего им наследства. Я приходил домой, а там уже сидели в истерике родители Иры. «Что вы делаете? Неужели вы не понимаете, чем это все для вас может кончиться?» А еще за спиной стояли зримые и незримые болельщики, которые, сами не сделав ни одного неосторожного шага, были недовольны моей умеренностью и советовали послать их, то есть советскую власть, подальше, швырнуть им в морду вонючий билет члена Союза писателей, сказать им, что я ненавижу вашу советскую власть, или что-нибудь в этом духе, и с треском сесть в тюрьму. Гончаров был режиссер яркий, но, в общем, не мой. Мне не нравилось его вольное обращение с текстом. Так поступают многие режиссеры, теперь даже и с классикой, но это редко приводит к чему хорошему. Драматург, когда сочиняет пьесу, держит в уме много разных соображений, из которых потом складывается вся композиция. А режиссер, не уважив эти соображения, композицию почти всегда нарушает и разрушает. Свои художественные принципы Гончаров излагал мне примерно так. Вот я недавно видел фильм «В небе только девушки». Девушки спускаются с неба на парашютах, и эта картина, и они сами, выглядят божественно. Это торжество женственности, стихии, солнца, голубого и белого цвета. Это самый красочный праздник, который только можно представить. И если вы мне хотите сказать, что вот эта нисходящая с неба богиня совокупляется в коптерке с механиком, я не хочу этого знать. Я ему говорил, что искусство должно строиться на контрасте между парадной стороной жизни и изнанкой. И мне, да, интересно, что эта богиня, спустившись с неба, сходится в коптерке с механиком, живет в коммунальной квартире с матерью-алкоголичкой, братом-дебилом и соседями-скандалистами. Гончаров со мной никак не соглашался и практически демонстрировал свою концепцию, показывая именно одну сторону, но не всегда парадную. Западную жизнь он изображал только черными красками, а с советской было сложнее. Из советских пьес он часто выбирал что-нибудь довольно мрачное, но потом много трудился и высветлял, иногда до неузнаваемости. Гончаров чем дальше, тем больше нервничал, актерам грубил. Кричал репетировавшему Толика молодому Назарову: «Шевелитесь! Шевелитесь! Ваши движения должны быть легкие, свободные! Вы ведь талантливый человек! Я имею в виду, конечно, вашу роль, а не вас!» Работа над спектаклем подходила к концу. Можно было бы объявить и премьеру, но уже было ясно, что вряд ли она состоится. Спасти спектакль этот, но не другие, могла только моя полная и позорная капитуляция, такая, которой мне потом пришлось бы всю жизнь стыдиться. Я видел по поведению начальства, что меньшей платы с меня не возьмут. Да и за нее оставят мне возможность лишь убогого и презренного существования. Моя уступка им состояла в том, что я ходил на все вызовы, говорил со всеми изъявлявшими желание меня выслушать столоначальниками, утверждал, что, защищая Гинзбурга и Голландского, никаких антисоветских целей не преследовал, подорвать мощь советского государства не собирался, нажить на этом популярность не рассчитывал. Вдавался с ними в объяснение о гражданской роли писателя, о том, что писатель имеет право и обязанность защищать гонимых, и если даже они не правы, он должен их защищать. В этих разговорах немного меньше, чем стоило, хитрил, лицемерил, повторял, что политические процессы наносят престижу Советского Союза непоправимый урон, и что меня как раз, как советского гражданина, это и беспокоит. Когда я описываю свои тогдашние встречи с советскими лит- и партначальниками и вспоминаю весь тот вздор, которого я наслушался, мне самому кажется невообразимым, что так действительно говорили серьезные взрослые люди с серьезными выражениями на лицах. А говорили они, если суммировать, не слишком утрируя, приблизительно так: «Вы написали очень хорошую пьесу. Очень хорошую, нужную, патриотическую. Нам такая пьеса очень нужна. Но вы нас ставите в безвыходное положение. Своей подписью в защиту антисоветчиков вы становитесь по ту сторону баррикад. Вы становитесь на сторону американцев, ЦРУ, на сторону самых злобных врагов советской власти. Вы должны понять, что в мире идет непримиримая идеологическая война между капитализмом и коммунизмом. Эта война обязательно и скоро перерастет в настоящую. Посыплются бомбы, запылают города, дети наши погибнут, матери наши заплачут, и страна превратится в руины, и на земле наступит ядерная зима, и остановить это можно только снятием подписи под письмом в защиту Гинзбурга и Голландского. Снимите подпись, дезавуируйте, наберитесь мужества, найдите возможность в любой форме, в форме заявления в Союз писателей, письма в газету, выступления на собрании. Выберите форму, найдите в себе мужество отмежеваться от антисоветчиков, снимите подпись». С некоторыми из этих проработчиков были у меня общие знакомые. Этим общим знакомым потом объяснялось: мы с ним говорили, мы хотели ему помочь, но он не дает нам такой возможности. Он упорствует в своих заблуждениях. Он ведет себя вызывающе. Уже везде пьесу мою из репертуаров повычеркивали, а Гончаров все еще на что-то надеялся и репетировал, и довел спектакль до конца.